Да. Заблудился в этой жизни? Ты. Хуесос, оставь свой адрес, блядь. Байкальская улица. Я тебя навещу, блядь. Алло. Здравствуйте, Александр? Да, что? Здравствуйте, меня зовут Руслан Николаевич. И вот такая ситуация со Святославом Викторовичем. Вот он хотел бы с вами ко мне подъехать. Просто поговорить. Вы согласны? Знаете, мне нет дела до этих вопросов. Ну просто у вас тоже будут проблемы из-за этого. Ну если будут проблемы, у меня есть каналы, как все решить. А кому будет от этого хуже, я думаю, вы догадываетесь. У нас больше каналов, чем у вас. Ну хорошо, хорошо, ради бога. Работайте по своим каналам. Ну говорите, говорите. Ну так что, может все-таки подумаешь, приедешь со Славиком? А то он один, он боится ехать. Короче, слушай, все, у меня телефоны оба, и тот пишут. Ребята, я вам не советую нашивать себе неприятности. Все сказал? Да, все. Так что больше не звоните, не надо, бесполезно. Да, я слушаю вас. Слабо приехать, а? Слабо, слабо. Ты боишься нас. Понял? Приезжай в гости, я тебя угощу, блядь. На всю жизнь накушаешься, блядь. Да. Я об тебя ноги вытираю. Я тебя хуй положил на всю твою семью, понял? Да, да, да. Алло. Приезжай. Алло. Приезжай. Куда? К пидорасам не езжу. Да. У собаки хуй сосать будешь. Алло. У собаки хуй сосать будешь. Алло. Алло. Алло. Алло. Вы куда звоните, собственно говоря? Тебе. А? Тебе. А в чё тебе? Я с тобой что, свиней, что ли, пас? Петух ебаный. Да. Купи петуха. Алло. Зачем мне тебя покупать, ёптер мать? Ты бесплатно сосёшь. Да, я слушаю вас. Алло, петух. Иди спи. Петух, не звони сюда, гомушка. Звони своим пидорасам. Здесь прошу не беспокоить. Да, я слушаю вас. Вот ты трубку берешь, как бесово. Нахуя ты сюда названиваешь, как кастрат ебаный? Мне деньги платят. Слышь ты. Ну. Топу ебаный петух, не звони сюда. Да, я слушаю вас. Отдай квартиру нам. Алло. Пидорюженька, оставь свой телефончик домашненький, я тебе перезвоню и приеду к тебе в гости. 614. Подарком. 1911. Оставь, слышишь, пидор? 614-1911 записано. Ну это фуфло гонишь, я уже это слышу. Алло. Петух, отдай квартиру. Алло. Алло. Приходи, забирай. Давай. Когда? Приходи, прямо сейчас приходи, забирай. Нет, я не могу. Приходи, приходи. Сейчас не могу. Ну приходи чуть позже. Я тебе отдам нахуй все. Все, попросил, все отдам. Что ты с телефоном сделал? Че ты звонишь сюда, хуйсос? Деньги платят. А, ну тогда дальше плати. Звони. Пошел нахуй, не звони сюда, пидор. Да. Что ты с телефоном сделал? С каким? Со своим. С каким моим? Вот ты сейчас говоришь, пидорас. По-другому. А тебе какое дело, ебаный в рот? Ну, хуй ты сюда названиваешь, пидорюга? Хочу. Я здесь то тебя только могу на кол посадить, блядь. Живем. Да. Выходи, подлый трус, я тебя жду. Давай, вылезай. Хуй рота вынь сначала, пидорас ебаный. Выходи на улицу. Я тебе выйду, блядь. Приходи в гости, я тебя товарю тут, блядь. Могу выйти? Приходи, я товарю, блядь, давай. Да, я слушаю вас. Слава, я тебе в дверь звонил, а ты не открыл. Ты помнишь, где ты был совсем маленький, нет? Слушай вас, алло. Иди, дверь мой. Я, блядь, потом тебя так само разрисую. Я уже все видел, ваши художества пидорастические. Вот это я у тебя на лбу татуировку сделаю, слышишь ты, пидор? Какой? Я тебе татуировочку сделаю. Погонщик слонов и петух. У тебя две будет. Две кликухи будет. Погонщик слонов и петух. Я слушаю вас. Закажи себе маляро, а не замажу. Я тебе татуировку на лбу, блядь, сделаю. Какую? И на глазках, на веках. Да, я слушаю вас. Как ты относишься насчет граффити на двери? Граффити красивое, большое. Алло. Я тебе это сделаю, татуировку на лбу, блядь. Слышишь меня? И тебе. Ну. Хуй смоешь. И хуй сотрешь. Вас, алло. Языком вылизывать будешь, понял? Алло. Я татуировочку не вылежишь языком, мой друг. Татуировочку только вместе с головой можно. Алло, я слушаю вас. Я тебе ночью негров закажу. Я тебе закажу, блядь, пидорас. Я на тебя оттянусь, блядь, по полной программе. Причем первый, так сказать, твоя разминка будет, у собачки будешь пищу сосать. Ты за это сядешь. У собачки будешь. Сядешь за это. Собачку не... За то, что обидишь собачку, сядешь. Собачку нельзя обижать. У нас работает комитет по охране животных. Поэтому собачку обижать не имеешь права. Павел, ты животное. Нет, это ты будешь любить животное при мне. Да, я слушаю вас. Ты дверь уже почистил? Запись на минет к собаке по пятницам. Запишитесь в пятницу на минет к собаке. Да. Запись по пятницам, а я приду сегодня. А? А? Нет. Все нет, все расписано, блядь. Да, как две засосали всего. Да, приходи, да, просто запишись, да. Ты что, пьяный, что ли? Да. Слушай, у нас и... Не ори ты так, ёпты. Сынок, я тебе язык прикушу, блядь. Себе прикуси. Ну, говори. Да что с тобой говорить? Ты мне Славика дай. Говорливый. Славика дай. А жирный хуй стопливый. Мужик ты ебучий. А? Да ничего. Ты с кем ты разговариваешь? Ну, давай. Льготная очередь в тебя будет, да? Заходи, давай, Златка, давай. Давай. Спись. Давай. Эй, пьянтос. Отойди, да. от трубки отойди. Иди спать, ёпты. Хорошо. Иди спать. Хорошо. Иди спи, ёпты. Да. Давай ждем. Давай. Иди, ёпты. Давай. Славика дай сюда. Давай. Славика дай сюда. Чего? Славика дай сюда. Ты не знаешь, как Славик выглядит? Быстро его к телефону. Подожди, еще. Вот ты ласкаешь мой слово, давай еще раз говори, я сейчас кончу. Ты смотри, только лицо кончи. Ебан, ты огромный. Еще раз языком еще. Вот сейчас, хорошо. Я славит сосед? Да, давай, ты мой сладкий. Хорошо. Да. Алло. Слав, привет. Кто говорит? Это я. Кто, головка от хуя, что ли? Это ты головка от хуя. Залупоголовый пидор. Ну, алло. Привет. Алло. Старок щеблет. Что ты хотел? Все коробейники приезжали. Это... Слав, привет. Как спал сегодня? Да. Как спал сегодня? Кто говорит? Это Руслан Бровкин. Нахуй ничек бог подаст. Да, я слушаю вас. Как спал сегодня? Ёпты. Деньги высылайте по почте. Алло, я слушаю вас. Сколько денег хочешь выслать? Что? Денег сколько хочешь, ёпт твою мать. Еби себя через сраку, через бутылку шампанского, пидор ебаный. Ты мне будешь еще говорить там. Пидорас поганый, похабная харя, блядь, твоя. Алло. А, блядь, ебаный в рот, пиздец, нахуй. Хуесос, ты чего сюда названию, что сазарчик ебаный, блядь, опарыш, блядь, хуев, говноед. Алло, я слушаю вас. Ты prank.ru читаешь? Это для вас, для опарышей. Что для опарышей? Чего ты хочешь, убогий? Чего ты мне звонишь? Ты prank.ru читаешь, нет? Нет, это нахуй не интересно. Интересно. Это для вас, для эффективности. Алло. Зайди на Prank.ru, почитай, что там пишут. Ну, ты пойми, убогенький, юродивый. Это для вас, вот для дефективных, блядь, это все, понимаешь? Там про тебя, про дефективного. Слава, зайди на Prank.ru сейчас. Да я ебал вас вместе с Prank.ru, ёпушу мать. Как вы опарыши это не понимаете, блядь? Вот дефективный. Да. Прости нас. Вы, наверное, блядь, чернобыльские, нахуй. Поэтому вы такие кастраты, нахуй. У вас интересы такие примитивные, как у дебилов. Да, я слушаю вас. Сам ты чернобыльский, а я из Караганды. Вот ты чернобыльский, блядь, точно, нахуй. Твоему отцу с матерью яйца там, видимо, припекло радиации. Вот такой дурак и появился у нас. Алло. Я из Караганды, ебаный твой нюх. Ты из пизды, ты, наверное, с этого, блядь, там, где атомную бомбу испытывали, нахуй, водородную. Хиросима? Нет, хуже, блядь. Казахстане испытывали, как называется место? Остров Вознесения? Да нет, ну вспомни, ебаный в рот, в Казахстане испытывали. Не-не, вот как раз остров Вознесения, он сказал. Возле Караганды там где-то, блядь, не так далеко. Это ты там мудак родился? Это вот там тебя, блядь, дурака и сделали, нахуй. Да. Я вспомнил, да. Это Семипалатинский, да, испытывали? О, Семипалатинск, точно, блядь, ты оттуда, нахуй. Или Чернобыль, нахуй. Алло. Слава, меня ураном... Ну что ты как потерпевший, сука, мне звонишь постоянно, сука. Звони в МЧС, пусть тебе молоко дают за вредность, нахуй. Алло. Слав, меня ураном лечили, но не вылечили. Я хочу на плутоний перейти. Алло. Слава! Семипалатинский, не звони сюда, пидорюга. Да, я слушаю вас. Слушай, к тебе сейчас санитары приедут. Вы, блядь, доиграетесь в прятки. Вас, блядь, вычислят, нахуй, и выебут по полной программе, пидор. Алло. Ночью спать не будешь. Алло. Да, ты ебать никогда не будешь. Потому что ты евнух. Да, я слушаю вас. Эй, ты хуйня, иди спи. Хуесос, хуй в рот и на бок, в койку. Алло? Здравствуйте. Здравствуйте. А можно по Святославу Викторовичу, пожалуйста? А, вы знаете, его нету сейчас, он отошел ненадолго, сыну передать. А лучше скажите, когда он будет? Ну, он где-то часика через полтора он вернется. Ага, спасибо. Пожалуйста. Алло, блядь! Хуесос! Алло. Ананюга, привет! Привет, хуесос. Да. Эффективный. Ну что тебе надо, хуева голова? Это... Залопоголовый, блядь. Да, я слушаю вас, алло. Слава. Это ты, убогий? Стоп. Иди, тут у меня в церкви дохуя побирайся, там много денег наберешь. Не, чем название тебе, ёпта мать. Богатым нищим бы стал, ебаный урод. Да, я слушаю вас, алло. Я мороженку ем, а у тебя нет нихуя. Ну, и слава богу, что ты доволен. Не звони сюда. Да, я слушаю вас. Святослав Викторович, выходи гулять. Я с пидорами не гуляю, я гуляю только с девушками, с красивыми, молодыми. То молока положи себе. Вон там в холодильнике кокосовое молоко, возьми. Да, я слушаю вас, алло. Я красивый молодой парень, тебя это устроит? Нет, я гуляю, я тебе поясняю. С красивыми, молодыми и желательно не глупыми девушками, а ты все наоборот. Во-первых, ты так формально мужчина, во-вторых, наверняка ты страшный, как атомная война, а в-третьих, ты просто дурак и уши у тебя холодные. Послушай вас. А что ты делаешь с кокосовым маслом? Во-первых, не масло, а молоко. А. Кофе в чай добавляем. Алло, я слушаю вас. Я могу к тебе на чай прийти завтра? Я пидорасов не принимаю, даже за деньги. Пожалуйста. Ты скорее попадешь на прием к английской королеве, чем ко мне, блядь. А я уже был у английской королевы, теперь к тебе очередь ехать. Пидорасики, перестаньте меня беспокоить. Я сейчас очень занят. Алло, я слушаю вас. Слав, давайте торт куплю, вафельный. Слав. Ты мне купи гармонь. Какую? Какую? Саратовскую с бубенчиками. Я запомнил. Я буду играть, а ты будешь плясать. И мы с тобой выступать на Красной площади, блядь. Денег будет море. Да, я слушаю вас. Слава, я уже купил гармонь. Ну, сыграй что-нибудь на ней. Ля-ля-ля. Барыню, сыграй. А я не умею, ты ж просил. Сыграй барыню ты, ёб твою горе-мать. Не умею, ёб твою горе-мать. Ну, попроси кого-нибудь, ёбаный нюх. Алло, я слушаю вас. Давай я тебе гармонь привезу. Слав. Это саратовского. Хорошо. Когда? В качестве подарка. Когда, когда? В качестве подарка только исключительно. Согласен, когда? Знаешь, когда? В 2008 году. Ты что, дурак, что ли? Не, почему? А ты машину времени разве не имеешь? Нет. Ну, тогда вчера ко мне позвонишь. Слушай, я тебе сейчас звоню, а вчера. А? Модуляция голоса. Алло. Лучше сделай эпиляцию на жопе, чтобы за лупу не поколоть. Хуй точно, ебаная, блядь. С хуй сорвался, блядь, лыбишься, пидор. Маргариту можно? Алло. Алло. Можно, оставь свой домашний телефон. 614-1911. Привет, хуйсос. Алло. Привет, порванное очко. Привет, ты, дураёб, блядь, недоумок. Да. хуйна! Да, пидорюга, оставь свой домашний телефон, ты ебаный в рот, ты такой смелый, блядь, по телефону болтать со мной так. Пошел нахуй. Оставь, ебаный в рот. Пошел нахуй. Я к тебе приеду в гости, пидор, и присутствие твоих родителей, тебя, блядь, вообще дырки буду пользовать. Пошел нахуй. Пидоры. Ах ты, блядь, сраная пидоростня, блядь. Ты. Нахуй. Уисос. Адрес твой оставь, пидор ебаный. Пошел нахуй. Алло. Пошел нахуй. Кусай за хуй, злее будешь. Алло. За сколько Риту продаешь? Алло. Я тебя хочу купить, слышишь? И буду тебя ласкать, любить очень крепко. У тебя дети там покупать. Буду покупать тебе душистый вазелин, чтобы тебя попка не болела. Тики так? Алло. Ты несчастный человек. Петушок, оставь свой адресок, я к тебе приеду с гостинцами. Да ты скажешь, что фуфло. Не, ну ты фуфло все время даешь, даже телефон фуфлыжный, то дурдом, блядь, то еще чего-то. Ты свой домашний, давай мне телефончик, я к тебе приеду, когда захочу. Ой, да ты все равно скажешь, что фуфло, и не будешь записывать. Я к тебе приеду. Даже не я к тебе приеду. Тебе приедут мои люди, тебя привезут ко мне. Армянский переулок, дом 7, слабо? Знаю, знаю армянский переулок. Ну... Там жилых домов уже не осталось, не пизди, пожалуйста. Перезвонишь мне? Ну, у тебя жопная матка зачесалась. Настоящий дам, отвечаю. Ну, давай телефон оставляй, где ты? 249. Так. 86. Так. 69. Все. Ну ты вычислил меня? Ну тебя что? Алло? Бешенцы в жопной матке, что ли, блядь? Ты мне названишь постоянно, пидор ты поганый. Деньги платишь. Ну тебя что, я говорю, жопная матка зачесалась, ты пидор. У тебя чешется, я тебе ебать. Пидорок, пидорок юный, блядь, пидор. Ой. К тебе ОМОН приехал. Хуесос, ты, блядь, с хуспряткой доиграешься, блядь. Чего со всей жизнью, блядь, будешь хуи сосать в дурдоме? Что тебе, хуесос, чего сюда названишь, пидорюга ебаная? Сосальчик. Сосальчик, ты чего сюда названиваешь, пидорюга? Деньги платят. Ебаться хочешь? Деньги платят. Ебаться хочешь, ты, петух? Ты хочешь. Это ты хуеглот, блядь, ебаный. Да, я слушаю вас. Алло. Викторович, привет. Не звони сюда. Почему? Я объелся, что делать? Кто говорит? Руслан Бровкин. Какой еще Руслан? Ты уже звонил, ептен, что тебе надо? Ну, у меня живот болит. Да хуй с тобой. Алло. Сейчас щелбанов навешаю. А? Щелбанов навешаю, хуйна. Я тебе хуй нарыло накрою, ты понял меня, петух ебаный, блядь. Оставь свой телефон-то домашний, ептай, как я приеду сегодня. 114, 19, 11, слабо? Да вы пиздите, блядь, вы пиздите, вы вас деловатые коньки, блядь. Ты конек деловатый. Таких, как ты, ебут, понимаешь, во все дырки. Тебя блядь. Ебут. Хуесос. Тебя ебут. Ты хуесос форменный, блядь, понял, кто ты есть, блядь. Быдло. Хуйло, блядь, позорное, блядь. Да, да. Позорный хуесос, понял? Быдло. Ко мне-то под шконкой, нахуй. Ты быдло, быдло. Ты Гомес ебаный. Быдло. Бякаешь тут, пидорас, блядь, погас. Да. У тебя молоко убежало. Ты, пизда позорная. И пизда. Оставь свой адресочек, ты, ебаный в рот, я тебя навещу хоть разок. Ты скажешь, что фуфло. Ну, называй, ебаный петух. Байкальская, 43. Байкальская, 43. И дальше что? Квартира 156. Ага. А телефон какой? 614-19-1.